Глава 20. Сладкий гусь. Катя сидела на скамейке, выбрав местечко на самом припеке, чтобы Веснушка погрелся. Дядя Федя играл на скрипке. Из открытого окна его комнаты лилась музыка. Печальная эта музыка. Только она живет где-то высоко-высоко. Красиво. Рыжая музыка, правда? Мелодия поднималась волнами все выше, выше. Вот уже вершина горы, укутанная туманами, и отсюда сквозь дымку виден весь мир, и слышны набегающие волны моря. Из подъезда вышел, взяли и обидели. День выдался теплый, почти что жаркий, а он все равно обмотал вокруг шеи свой мохнатый шарф, похожий на длинный волчий хвост. «Концерту готовимся. Вот соседушка попался. Только о себе думает. А что другим жизнь отравляй своей музыкой? Это пусть, это хорошо!» Взяли и обидели, оттянул шарф, закрывавший ему рот. «Окно закройте! В этом нахальство бросьте!» Дядя Федя закрыл окно. Теперь скрипка звучала тихо, приглушенно, еле слышно. «Вот так-то! Совсем совесть потерял! Уж я б его скрипку!» «Без музыки даже солнышко не так светит. Или это мне кажется?» Взяли и обидели, ходил мимо скамейки взад-вперед, то и дело поглядывая на часы. В это время во двор вошел человек небольшого роста в кепке с козырьком. У него была удивительно длинная шея и плоский, словно расплющенный нос. В руке мятый целлофановый пакет. «А, сладкий гусь! Племянничек, наконец-то!» «Право, дядюшка, обидно. Уже сразу сладкий гусь. Обзываетесь? Оскорбляете? Нехорошо, дядюшка!» «Мёд привёз?» «А как же?» Сладкий гусь вынул маленькую баночку, полную жидкого золота, протянул её, взяли и обидели. «Всего-то!» Но тут же взяли и обидели, жадно схватил баночку с мёдом и облизнул липкие пальцы. «Мог бы и побольше привезти. Знаю я, сколько у тебя ульев. Не сосчитать!» «Деньги нужны, дядюшка. Торгую я медом. Сами знаете, этим и живу». «Зачем тебе деньги? Это мне, старику, то сладенького, то мягонького хочется. А тебе, сладкий гусь, деньги ни к чему. Уж ты мне поверь». «Опять обижаете, дяденька? Крыша протекла. Починить надо? Надо. Забор завалился. Подпереть надо? Надо. И за все плати». Вдруг взяли и обидели, испуганно вскрикнул и отскочил в сторону. Бестолково замахал рукой. «Эй, пчела! Пчела!» «Чего удивляться? Мед! Вы только руками не машите, мои пчелки этого не любят». В это время шаловливый ветерок пронесся по двору. Захлопали форточки. Распахнулось окно в комнате дяди Феди. Музыка, словно вырвавшись на волю, полилась легко и освобожденно. Лицо взяли и обидели потемнело. Он с ненавистью поглядел на открытое окно. «Слушай, гусь, и мед свой забирай, и вези обратно, и еще денег тебе приплачу. Хочешь? Только за это...» Взяли и обидели, притянул к себе сладкого гуся. Подозрительно оглянулся по сторонам и что-то прошептал ему на ухо. Сладкий гусь замер на мгновение, потом радостно закивал головой. Взяли и обидели, засеменил к подъезду. Сладкий гусь за ним. «Ушли. Да чего этот взяли и обидели противный, правда?» «Еще бы! Если у человека в глазах поселилась темнотища, тут уж не жди ничего хорошего. Из подъезда неспешно вышел кот ангорский. Глаза, как серебряные монетки. Идет важно с линцой, будто ничего на свете его не интересует. Эй, ангорский! Что случилось с котом ангорским? Он припал к земле, на брюхе пополз по дорожке, покорно и подобострастно глядя на Веснушку. Послушай, приятель, сходи-ка ты к этому типу. Ну, я имею в виду твоего хозяина. Взяли и обидели. Чувствую, что он что-то задумал недоброе, а что не пойму. Так что разузнай, разведай, голубчик. Кот ангорский радостно взвился в воздух и опустился на землю уже возле подъезда. Момент, и скрылся за дверью. Ой, уроки надо учить. Чепухой ты занимаешься. Не рыже это дело уроки учить. Одна скукотища. Катя отчасти была с этим согласна, но куда денешься? С другой стороны, тоже мало приятного, когда в дневнике двойка. Но до чего взрослые не любят двойки? Просто удивительно. В подъезде Катя встретила дядю Федю. Он бежал вниз по ступенькам, сам себе улыбаясь, что-то напевая и размахивая в такт длинными руками. «Мне очень ваша музыка нравится. Такие завитушки, завитушки, а потом она летит куда-то высоко-высоко». «Милая девочка, тороплюсь, еду на вокзал встречать моего учителя. У меня послезавтра концерт. Нарочно, специально приезжает меня послушать. Представляешь, специально приезжает». «Я бы тоже хотела на концерт». «Пренепременно! Два билета тебе и твоей маме!» Дядя Федя скрылся, размахивая руками. Веснушка раздвинул пряди волос и перебрался к Кате на плечо. «Мне, между прочим, билета даже не предлагают». «Конечно! Зачем приглашать на концерт солнечный луч, каких много? Хотят, чтобы я прошел без билета, как говорится, зайцем. Впрочем...» Веснушка вдруг весело подпрыгнул. Золотые искры полетели от него в разные стороны. «Что ж, я пройду на концерт с солнечным зайчиком. Пожалуй, в этом что-то есть. Ты не находишь?» Вечером, когда Катя уже собиралась ложиться спать, раздался звонок в дверь. Мама пошла открывать. Послышался полный отчаяния голос дяди Феди. «Какое несчастье! Какое ужасное несчастье!» Катя сунула ноги в тапочки и, как была в пижаме, выбежала в переднюю. «Понимаете, скрипка взломана! Я имею в виду дверь! Дверь взломана! Скрипка исчезла! Все вещи на месте, а скрипки нет!» Дядя Федя, не в силах успокоиться, ходил из комнаты в комнату, натыкаясь на стулья. Катя, потеряв тапки, босиком ходила за ним. Мама с огорченным лицом предлагала выпить чаю, принять успокоительную таблетку, позвонить в милицию. Но дядя Федя только безнадежно разводил руками. «Благодарю вас. Нет, чай я не хочу. Конечно, я уже позвонил в милицию, но ничего не обещают. Да, милиция. Прекрасный, великолепный звук. Да, нет, я имею в виду скрипку. Старинная скрипка». Дядя Федя ушел. Катя от огорчения долго ворочалась в постели. Никак не могла уснуть. Глава 21. Веснушка приступает к расследованию. Едва за мамой захлопнулась дверь, Веснушка выбрался из-под подушки и пристроился на Катином плече. Главное — разыскать и опросить свидетелей, разузнать подробности, собрать доказательства, потом все продумать, взвесить и тогда начинать действовать. Мяу! Мяу! Послышался со двора унылый и вместе с тем какой-то тревожный голос. Веснушка оживился. «Свидетель номер один». Прочертив в воздухе золотую дугу, он вылетел в форточку. Катя бросилась к окну. Кот Ангорский стоял на бревнах, вздыбив шерсть и выгнув спину дугой. Он наклонил голову, что-то приглушенно невнятно мяукал. Кот Ангорский спустил последнее мяу с подвыванием и замолк, выжидающе глядя на Веснушку. Сверкнула огненная искра, и вот уже Веснушка опустился Кате на ладонь. Только тут Катя заметила, какое у него мрачное и огорченное лицо. «Плохо дело. Кот Ангорский, то есть я хочу сказать свидетель номер один, принес нам тревожные вести. Он сам видел, как сладкий гусь, этот грабитель и преступник, ловко взломал дверь дяди Феди и проник к нему в квартиру. Тут же появился, взяли и обидели. В руках у него было старое грязное полотенце. Зачем оно ему понадобилось? Пока это совершенно непонятно. Потом взяли и обидели, схватил свидетеля номер один, то есть кота Ангорского, за шиворот и затолкал домой. Посему, что было дальше, покрыто мраком неизвестности». «Мраком неизвестности». В это время в открытое окно, деловито жужжа, влетела крупная золотисто-коричневая пчела. Закружилась прямо над Катей и Веснушкой. «Ой!» Катя вскрикнула и отмахнулась от пчелы рукой. Веснушка вскочил на ноги. Весь заискрился, засверкал от возмущения. «Это же свидетель номер два! Ты что, с ума сошла? В любом случае перестань махать руками. Помнишь, что говорил сладкий гусь? Пчелки этого не любят». Тем временем пчела опустилась пониже, сделала круг прямо над Катиной головой. Катя невольно съежилась. «Сейчас как ужалит! Нос распухнет, вот будет радость!» Веснушка задрал голову, напряженно прислушиваясь к пчелиному жужжанию. «Так, так, ну и дела. А взяли и обидели, что сказал? А сладкий гусь? Ну, а потом что? Не знаешь? Вот досада!» Тут, к несказанной Катиной радости, пчела опустилась на голубую мамину фиалку и начала изучать один цветок за другим. «Что, Веснушка, миленький, что она сказала? Неужели сама не поняла? Да чего ж ты бестолковая, право? Ну так слушай, вот что рассказал свидетель номер два. Сладкий гусь и взяли и обидели, эти двое преступников вынули из футляра скрипку дяди Феди, завернули скрипку в грязное полотенце и ушли. Куда ушли, выяснить не удалось, потому что грабители дверь за собой плотно закрыли. Таким образом, свидетель номер два смог выбраться из квартиры только сегодня утром. И теперь все опять покрыто мраком неизвестности». Катя совсем упала духом, да и Веснушка приуныл. Потер лоб огненной ладошкой, озабоченно пробормотал. «Что же делать? Что же делать? Как назло ни одной солнечной мысли. Придется искать еще свидетелей. Надо идти во двор. Может, что и разузнаем». В тот же миг к ужасу Кати пчела, сидевшая на голубой фиалке, перелетела к ней прямо на ладонь. «Теперь зажми свидетеля номер два в кулаке и вперед!» «Скажешь тоже! Да она меня как цапнет!» «Это ты ее не цапни! Это же свидетель номер два! Ясно тебе? Так что поаккуратней! Не помни свидетелю крылышки!» Катя осторожно сжала руку. Она ждала острого укуса. Но ничего, свидетель номер два вел себя пока вполне миролюбиво. Катя почувствовала, как пчела шевелится и перебирает лапками. Катя вышла во двор. В тот же миг, густо жужжа, над ней закружилась еще одна пчела, тоже крупная, в мохнатой шубке. «Свидетель номер три! Иди за свидетелем, глаз с него не спускай!» Глава 22. Бесценная находка. Катя, стараясь не споткнуться и вместе с тем не потерять из виду жужжащего свидетеля номер 3, шла по дорожке. Пчела время от времени возвращалась, когда видела, что Катя отстала, и снова летела вперед. Так незаметно они дошли до автобусной остановки. Подъехал новенький синий автобус. Началась суматоха. Кто-то выходил, кто-то толкался, норовя залезть первым. «Батюшки, пропала пчела!» Да вот же она, вот, влетела в автобус и звонко бьется о стекло. «Что ты стоишь? Скорее, быстрее, сейчас же немедленно прыгай за ней!» Катя поднялась по ступенькам, двери захлопнулись. Автобус покатил мимо знакомых домов, мимо Катиной школы. Вдруг какая-то дама в шляпе, похожей на небольшую клумбу, взвизгнула. «Пчела! Пчела! Да прихлопните ее кто-нибудь!» Пчела испуганно заметалась. Над ней уже нависла сложенная в четверо газета. Катя быстренько сгребла пчелу рукой, зажала в кулаке. «С ума сойти! Какие пошли дети! С детства пчел так руками и хватают!» Катя ехала, вытянув вперед обе руки. Довольно громкое жужжание доносилось из ее сжатых кулаков. Вокруг Кати образовалась пустота. Пассажиры старались держаться подальше от опасной девочки. Катя сидела одна у окна, багрово-красная, стесняясь и боясь поглядеть по сторонам. Неожиданно Катя услышала возбужденный голос Веснушки. «Приехали! Наша остановка!» Катя заторопилась к двери. Все поспешно расступились, и Катя со вздохом облегчения выскочила из автобуса. Справа и слева стояли аккуратные дачи с палисадниками. Кое-где доцветал жасмин, с балконов гирляндами свешивались цветы. «Ой, куда это мы заехали? А мама даже не знает, где я. И вообще, я первый раз вот так еду, без спросу». «Выпускай свидетелей! Ну что за бестолковая девчонка?» Катя разжала руки. Пчелы радостно расправили крылышки, полетели вперед по узкой зеленой улочке. Пристраиваясь у Кати под завитушками волос, Веснушка с восторгом крикнул. «Операция поиски преступника начинается! Настоящее рыжее дело! Следи за свидетелями, не отставай!» Катя почти бежала, не спуская с них глаз. Прямо-прямо, потом за угол. Замелькали березки. Кружевные тени повисли в воздухе. Ох, только бы не потерять из виду свидетелей! Вдруг Катя резко остановилась. Перед ней была калитка с прибитой дощечкой. На дощечке сверкали яркие буквы. «Продается мед. Исключительно натуральный». «Мы у цели! Толкай калитку!» За дачей, аккуратно покрашенной голубой краской, на ножках стояли маленькие домики, ульи. Еще издали было слышно ровное монотонное жужжание. «Эй, свидетели, куда? Куда идти, спрашиваю?» Катя в растерянности остановилась посреди дорожки. «Ой, что будет? Забрались на чужой участок! А пчелы так и летают, вон сколько их!» «Да не жужжите вы все вместе! Эй, пчелы! Пусть жужжит какая-нибудь одна! Самое главное!» Большая пчела, трепеща крылышками, повисла в воздухе прямо перед Катиным лицом. «А-а-а, ясненько, понял. Правый с краю, да?» Веснушка протянул еле видную в солнечном свете руку, указывая на стоящий с краю зеленый улей. «Обстановка проясняется. Вон где она спрятана, голубушка. Иди, сними крышку». Тут уж Катя не выдержала, затрясла головой. Ты что, Веснушка, в улей залезть? Да ни за что! Мне отсюда живой не уйти! А ну, поторапливайся! Веснушка отдал этот приказ таким голосом, что Катя не осмелилась ослушаться. Боясь дохнуть, она подошла к улью и дрожащими руками сняла сколоченную из досок крышку. В полумраке она разглядела какой-то сверток, завернутый в грязное полотенце и усыпанный каплями меда. По полотенцу ползали пчелы, настороженно жужжали, словно хотели предупредить, мол, не трогай, плохо будет. Преступление раскрыто. Ну, бери же скрипку, скорей! Хватай ее, бери! Сердце у Кати билось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Обреченно вздохнув, она сунула обе руки в улей и вытащила липкий сверток, стараясь ненароком не прижать, не придавить какую-нибудь пчелу. Отвернула уголок полотенца. Сочно блеснул покрытый лаком вишневый изогнутый бочок скрипки.